Ночь проходила. Шатова посылали, бронили, призывали. Мария дошла до последней степени страха за свою жизнь. Она кричала, что хочет жить непременно, непременно, и боится умереть. «Не надо, не надо», — повторяла она. «Если бы не Арина Прохоровна, то было бы очень плохо». Мало-помалу она совершенно овладела пациенткой. Та стала слушаться каждого слова ее, каждого окрика, как ребенок. Арина Прохоровна брала строгостью, а не лаской, зато работала мастерски. Стало расцветать. Арина Прохоровна вдруг выдумала, что Шатов сейчас выбегал на лестницу и Богу молился, и стал смеяться. Марит тоже засмеялась, злобно, язвительно, точно ей легче было от этого смеха. Наконец, Шатова выгнали совсем. Наступило сырое, холодное утро. Он приник лицом к стене в углу, точь-в-точь, как накануне, когда входил Эркель. Он дрожал, как лист, боялся думать, но ум его цеплялся мыслью за все представлявшееся, как бывает во сне. Мечты беспрерывно увлекали его и беспрерывно обрывались, как гнилые нитки. Из комнаты раздались, наконец, уже не стоны, а ужасные, чисто животные крики, невыносимые, невозможные. Он хотел было заткнуть уши, но не мог, и упал на колено, бессознательно повторяя: «Мари, Мари!» И вот, наконец, раздался крик, новый крик, от которого Шатов вздрогнул и вскочил с колен. Крик младенца, слабый, надтреснутый. Он перекрестился и бросился в комнату. В руках у Арины Прохоровны кричала и копошилась крошечными ручками и ножками маленькое красное, сморщенное существо, беспомощное до ужаса и зависящее, как пылинка, от первого дуновения ветра, но кричавшее и заявлявшее о себе, как будто тоже имело какое-то самое полное право на жизнь. Мария лежала как без чувств, но через минуту открыла глаза и странно, странно поглядела на Шатова. Совсем какой-то новый был этот взгляд. Какой именно он еще понять был не в силах, но никогда прежде он не знал и не помнил у ней такого взгляда. «Мальчик?» «Мальчик?» — болезненным голосом спросила она Арину Прохоровну. «Мальчишка!» — крикнула та в ответ, увертывая ребенка.